Парень сделал шаг через порог и исчез из поля зрения следившей за ним камеры. В следующую секунду он выхватил из расстегнутой сумки тяжелый металлический костыль и с размаха вогнал его в зазор между стеной и автоматической дверью. Следующим движением он достал молоток и тремя сильными ударами загнал костыль в гнездо наполовину его длины. Вздрогнув от неожиданного грохота ударов, комендант, как подброшенный, вскочил на ноги. Сквозь верхнюю прозрачную половину пластиковой перегородки он увидел размахивающего молотком парня у двери. «Эй, ты что там делаешь?» — закричал комендант. Одновременно с этим он дернул ручку дверного привода. Дверь дернулась. Надсадно взвыл движок привода. Омерзительно заскрежетал сминающийся металл. Мощности дверного привода хватило только на то, чтобы сдвинуть дверную плиту не более чем на 5 сантиметров. На пульте перед комендантом замигала красная аварийная лампочка. Продолжая в пустой надежде давить ладонью на ручку дверного привода, комендант свободной рукой ударил по клавише сигнала тревоги. Пронзительно завыла сирена, и по всему складскому помещению включилось полное освещение. Ничего не понимая, с просонья вскочили с кушеток двое отдыхавших комендантов. Комендант, открывший Иксайту дверь, схватил дубинку и выбежал из дежурки. Парень у двери бросил молоток и сумку на пол. Теперь в каждой его руке было по большому крестообразному кристаллу с заостренными гранями. Синтетические кристаллы представляли собой экзотическое, редко встречающееся оружие. Они применялись главным образом для метания, но ими можно было сражаться и в ближнем бою, используя как нунте. Оба способа требовали мастерства и постоянных тренировок, поэтому лишь считанные единицы умели обращаться с ними. Но зато в руках мастера кристаллы превращались в смертоносное оружие. Раскрутив левой рукой кристалл над головой, Иксайт бросил его в бегущего коменданта. Тот увидел летящую ему навстречу сверкающую молнию и инстинктивно вскинул руку, в которой держал дубинку. Должно быть, он родился в сорочке. Острая грань срезала конец дубинки, и, изменив направление полета, кристалл просвистел рядом с плечом коменданта, распоров рукав Френча. Не дожидаясь, когда Иксайт кинет второй кристалл, комендант выдернул из ножен узкий метательный нож и бросил его снизу лезвием вперед. Нож вошел Иксайту в левое подреберье. Вскрикнув, парень выронил кристалл и, обхватив живот руками, сложился пополам. Сделав шаг вперед, он покачнулся и упал на пол. Комендант подбежал к входу и, подцепив обрезком дубинки заклинивший дверь костыль, дернул его на себя. Тяжелый удар в скулу отбросил его вглубь помещения. На какое-то время он потерял сознание. Когда же он снова пришел в себя и понял, где находится, Иксайты уже заполнили всю площадку перед входом. Их было около 30 человек, и почти каждый принес с собой большую сумку или вместительный кейс. Двое Иксайтов сразу же принялись вынимать удерживающий дверь костыль, орудуя принесенными с собой инструментами. Они легко справились с задачей, и дверь, гулко стукнувшись о косяк, захлопнулась. Тем временем часть Иксайтов, побросав свою поклажу у входа и вооружившись широкими тесаками и электрошокерами, направились к дежурке, из-за пластиковой переборки которой на них с изумлением и испугом смотрели ошарашенные коменданты. Сбитый с ног комендант, про которого все как будто забыли, провел рукой по рассеченной скуле. Взглянув на перемазанную кровью ладонь, он вздрогнул и, упираясь пятками в пол, начал суетливо отползать за ближайший контейнер. Оказавшись вне поля зрения захвативших склад Иксайтов, он вскочил на ноги и побежал по проходу между рядами составленных один на другой контейнеров. Он рассчитывал добраться до расположенного у противоположной стены аварийного выхода, который можно было открыть вручную. Стараясь обогнать возможных преследователей, комендант бежал изо всех сил, так, что сердце готово было выпрыгнуть из груди. И все время в ушах у него стоял непрекращающийся надрывный вой сирены. Бег его был прерван внезапно. Из узкой щели между контейнерами на коменданта прыгнул человек. Сбил его с ног и, придавив к полу, зажал рот широкой ладонью. «Спокойно», — произнес ему на ухо тихий, уверенный голос. «Ситуация находится под контролем». Державший коменданта человек ослабил медвежью хватку настолько, чтобы тот смог приподнять голову и осмотреться. Его окружали люди, одетые в такую же, как и он, темно-зеленую форму комендантов. Наблюдатель лежал на животе, вжавшись в узкий зазор между крышей жилого корпуса и перекрытием между секторами. На нем был халат-хамелеон с капюшоном. Днем подобная маскировка бывала не особенно эффективна, поскольку мимикрирующая материя при ярком свете могла неожиданно начать переливаться всеми цветами радуги, с головой выдавая прячущегося под ней шпиона. Однако в полумраке, полностью сливаясь с тенями, она служила идеальным прикрытием. Человек отложил в сторону бинокль с цифровым фотоувеличением изображения, используя который он следил за тем, что происходит у ворот центрального склада, достал радиотелефон и вызвал из памяти номер. Едва слышно пискнул зуммер, известивший, что его готовы выслушать. «Порядок», — тихо произнес человек, — «Иксайты уже на складе. Я успел просканировать их сумки, они набиты тротилом». «Отлично», — ответил ему тихий, на редкость невыразительный голос с другого конца линии. «Продолжай наблюдение. Дай комендантам немного поразвлечься, а потом сделай все как нужно, но не позже 6 часов утра».